Глава 7. Друзья отправились в долгое путешествие к самым окраинам королевства. По дороге с ними случилось одно, на первый взгляд, совсем непримечательное событие. Путники стояли на перекрестке, откуда виднелась одинокая гора. Гретель сверилась с картой и одобрительно кивнула. «Почти пришли, идем!» И тут неизвестно откуда взявшийся бродяга на полном ходу врезался в принца Рагнара. «Осторожно!» — возмутился тот и побежал догонять своих друзей. Вот и все. Такие встречи забываются практически сразу, как произойдут, но иногда могут иметь серьезные последствия. День уже клонился к закату, поэтому уставшие путешественники решили сделать привал. Они развели костер и со всем возможным комфортом устроились вблизи весело потрескивающего огня. Немного перекусив, Рагнар занялся больной рукой. Он сел в позу лотоса и окружил себя целительным заклинанием. Гретель внимательно наблюдала за ходом лечения. «Поговори с ним», — тихонько предложил ей Ганзель. Гретель от неожиданности вздрогнула. «Что?» — притворно удивилась девушка. «Зачем?» «Но я же вижу, как вы друг на друга смотрите». «Никак мы не смотрим», — насупилась Гретель. «А если и так, то я не по любовным делам». Она вздохнула и надолго замолчала. «К тому же Рагнар принц», — сказала наконец Гретель то, что давно ее мучило. «А я — агент-колючка». «Знаешь, любить кого-то легко», — задумчиво произнес Ганзель. «А вот позволить кому-то любить себя здесь уже сложнее». Гретель смущенно отвернулась. Ее брат, понимающе улыбнулся, взял из костра горящую палку и поднялся на ноги. «Пойду поищу вход в пещеру». Несмотря на сомнения, девушка все же решилась подойти к Рагнару. «Как рука?» — спросила она. «Почти зажила», — ответил принц, разминая пальцы. «Спасибо, что не бросила меня там». «Просто выполняю свой долг», — сухо ответила Гретель. «И все же спасибо. Ты тоже меня спас, так что и тебе спасибо», — пробормотала Гретель. И тут они заговорили одновременно. «Я хотела сказать...» «Я хотел сказать...» Повисло неловкое молчание. «Из тебя хороший партнер по танцам», — выпалила Гретель совсем не то, что думала. «А я давненько так не веселился», — проговорил Рагнар с легким смешком. «Но в подземелье, правда, было не очень. И я», — согласилась Гретель. «Точнее, я никогда так не веселилась. Так здорово было. Может, ты не такая уж и зажатая», — улыбнулся принц. Гретель улыбнулась в ответ. «Да вообще я именно такая». Оба рассмеялись и посмотрели друг другу в глаза. Их тянуло друг к другу, как магнитом, но тут... «Я нашел вход!» — раздался крик Ганзеля. «Идите сюда!» «Надо идти», — произнесла Гретель, заливаясь краской. «Понимаю», — кивнул принц. «Служба зовет». Сверяясь с картой, Рагнар, Гретель и Ганзель быстро нашли пещеру, а в ней зал, запечатанный дверью. К своему изумлению, они обнаружили там пуделя, петуха и змею. «Это что, стражи ведьм?» — удивился Ганзель. «Нам нужно с ними сразиться?» Рагнар покачал головой. «Не думаю». Он подошел к двери и прочитал руны. «Чтобы пройти дальше, принесите в жертву трех людей, превратив их в животных». «Если ищешь добровольцев, пожалуй, я воздержусь», — хмыкнул Ганзель. Гретель указала на зверей. «Значит, это заколдованные люди?» «Похоже на то», — согласился принц. Он начал чертить на полу магические символы, зачеркивая некоторые из тех, что там уже были. «Что ты делаешь?» — спросила Гретель. «Если у меня получится обратить заклятие, я смогу превратить этих зверушек в людей», — объяснил Рагнар. «Ставьте их на круги». Гретель подняла змею и перенесла в нужное место. Ганзель загнал пуделя в круг. А вот с петухом пришлось повозиться. Он вырывался из рук и то и дело норовил клюнуть Ганзеля. Лишь под дулом пистолета непослушный пернатый сложил крылья и с достоинством занял свое место. Рагнар встал в центральный круг и произнес заклинание. «Ровиоселла Хаварда!» Животных окутало магическое сияние. «Услышь мой голос! Сними проклятье!» Закончил принц обряд. Сияние рассеялось, и в кругах вместо зверей появились люди, а запечатанная дверь отъехала в сторону. «Получилось!» — обрадовался Ганзель. Разбойники и шайки Дженкинса удивленно осматривали себя. «Ура! Мои руки, ноги, лицо! Спасибо! Я — это снова я!» — кричали они наперебой. После этого бандиты пожали руки своим спасителям и бросились прочь из пещеры. «Бегите отсюда! Это место проклято!» — посоветовал один из них напоследок. Гретель, Ганзель и Рагнар озадаченно переглянулись, но все же вошли в спиритическую комнату. Им понадобилось некоторое время, чтобы осмотреться. Гретель вооружилась волшебными очками, чтобы внимательно изучить алтарь с алым кристаллом. Ганзель рассматривал древние свитки с рецептами зелий на стеллажах, а Рагнар с интересом перебирал пробирки в алхимической лаборатории. «Что-то они здесь состряпали», — задумчиво протянул он. «Эти чертежи», — заметил Ганзель, — «похоже, кто-то работает над крупным заклинанием, чтобы вернуть в наш мир трех человек». Тогда Рагнар решил кое-что попробовать. «Румус квае радонда», — произнес он заклинание. Алтарь вспыхнул волшебным свечением. «Веллина, Бастинда, Гингема!» Перед ними тут же появились полупрозрачные образы трех ведьм. Они что-то говорили, активно жестикулируя, но звука не было. «Это те самые ведьмы Халим!» — ошарашенно произнесла Гретель. «Что они говорят?» — спросил Ганзель. Рагнар покачал головой. «Я не читаю по губам». «Вы нас слышите?» — спросила Гретель. Веллина утвердительно кивнула. Она отвернулась к сестрам и продолжила что-то оживленно с ними обсуждать. Потом все три сестры стали указывать на алтарь. «Чего они от нас хотят?» — удивилась Гретель. «Без понятия», — развел руками принц. Ганзель внимательно присмотрелся к жестам ведьм. Они будто хотели, чтобы кто-то повернул кристалл по часовой стрелке. Ганзель так и поступил, и, наконец, появился звук. «Но они точно тупицы!» — раздался голос Гингемы. «Сами на них посмотрите! Тупой, тупее и еще тупее!» «Мы все слышали!» — обиженно воскликнула Гретель. «О, здорово!» — обрадовалась Бастинда. Тут Ганзель снова крутанул кристалл. Голос Бастинды стих, хотя она явно что-то говорила. «Мы можем отключать и включать звук!» — рассмеялся Ганзель. Гретель бросила на брата возмущенный взгляд. «Ну так и оставь его включенным!» Он кивнул и повернул кристалл в нужном направлении. «И я до сих пор в ярости!» — закончила свою тираду Бастинда. Ведьмы уставились на внезапных гостей, ожидая реакции. «Извините, звук был выключен!» — виновато улыбнулся Рагнар. «Что вы сейчас сказали?» Бастинда закатила глаза. «О, забудьте!» «Я не буду все это снова повторять!» «Что повторять?» — запальчиво спросила Гретель. «Как вы заколдовали принцессу? Как снять заклятие? Кто вам помогал?» Гингема хитро улыбнулась. «Хотите ответы?» «У нас есть ответы!» — заверила Веллина. «Я слушаю!» — кивнула Гретель. «Не так давно к нам пришел симпатичный юный маг!» — начала Гингема. «Очень симпатичный!» — вернула Веллина. «Он предложил сделку», — продолжала Гингема. «Мы поможем ему стать королем. Корона ему, трон, полный комплект», — снова перебила ее Веллина. «А он выпустит нас обратно в ваш мир», — закончила Гингема. «Да, давай дальше, расскажи им еще», — поторопила сестру Веллина. «Пытаюсь», — огрызнулась Гингема. «Маг заверил нас, что заклятие сработает. И как только мы скажем ему, как разбудить принцессу, он станет королем, а мы вернем власть». «Кто он?» — нетерпеливо спросила Гретель. «Как его имя?» Образы ведьм вдруг начали таять и растворились. Вместо них, словно на экране, появилась картинка. Король и Рагнар стояли неподалеку от постели спящей принцессы. «Но ты ведь сюда не праздничного торта поесть пришел, Рагнар», — сказал король. «Ты хочешь стать королем, как и все они. Так что? Сделаю все, что в моих силах», — ответил принц. Картинка исчезла, а три ведьмы дружно расхохотались. Гретель изумленно повернулась к Рагнару. «Все это время...» «Нет, нет, все не так», — горячо заверил ее принц. «Поэтому он и отправился к Санте», — сказала Гингема. «Он хотел сжечь поддельное письмо и так уничтожить бумажный след», — подхватила Велина. «Это неправда, они врут», — запротестовал Рагнар. «Как же так?» — обескураженно произнесла Гретель. А Гингема тем временем подливала масло в огонь. «А затем он увязался за вами в город мошенников, проверить, смогут ли его опознать. И настучат ли на него?» — вставила Велина. «Гретель, не верим!» — взмолился Рагнар. Девушка посмотрела ему в глаза и тихо спросила. «Ты хотел жениться на принцессе?» «Да, нет, не так, как они это выворачивают!» Совсем растерялся Рагнар. «Они полностью искажают правду!» Гретель повернулась к ведьмам. «Можете ли вы подтвердить свои обвинения доказательством?» «И никаких мне фокус-покусов», — вмешался Ганзель. «Только физические доказательства». «Ну, раз уж ты сам попросил», — хихикнула Гингема. «Проверьте его карманы», — предложила Велина. «Карманы!» — кровожадно повторила Бастинда. «Наш малыш очень любит золото», — добавила Велина. Рагнар крутанул магический кристалл, и голоса ведьм стихли. «Прошу тебя», — обратился он к Гретель. Девушка схватила сумку принца и высыпала ее содержимое на алтарь. Среди множества самых заурядных вещей блеснуло золото. Гретель сдавленно охнула. «Те самые редкие слитки, которыми заплатили мастеру подделки!» Пытаясь сдержать слезы, Гретель снова повернула кристалл и строго спросила ведьм. «Зачем вы нам все это рассказываете?» «А вот и самый сок подоспел!» Велина была просто в восторге. «Готовы?» Теперь Гингема никуда не торопилась и медленно, с удовольствием, произносила каждое слово. «Мы знали, что Рагнар никогда не выполнит свою часть сделки и не освободит нас. Но вот тебе новость, Рагнар. Ничего не может отменить заклятие, наложенное на принцессу», — выпалила Бастинда. «Ничего, ничегошеньки, ничегосеньки», — веселилась Велина. Бастинда торжествовала. «Мы использовали твою жадность, чтобы отомстить королю. И ты купился», — закончила Велина со злобным хохотом. Рагнар схватился за голову. «Это же безумие», — воскликнул он. «То есть принцесса никогда не проснется?» — ахнул Ганзель. Гингема развела руками. «Без поцелуя истинной любви никак». Велина мечтательно закатила глаза и со вздохом произнесла. «Ах, любви!» «Но только дурак будет рассчитывать на любовь, правда, Гретель?» С противной ухмылкой сказала Гингема. «Мы гении зла!» Веселилась Велина. Ведьмы все хохотали и хохотали, пока Ганзель не повернул кристалл. Гретель бросила на Рагнара уничтожающий взгляд. «Позволь мне все объяснить», — дрожащим голосом попросил принц. Но Гретель не собиралась давать вторых шансов. «У тебя есть право хранить молчание», — твердо произнесла она. «Прошу, выслушай меня», — начал Рагнар, но Гретель повалила его на пол, надела наручники и заткнула рот кляпом. «Собери все вещдоки», — скомандовала она Ганзелю. Затем Гретель рывком подняла принца на ноги и повела к выходу из пещеры.